Галифе с лампасами. «Доктор, просыпайтесь, доктор! Раненого привезли!» — ворвался откуда-то снаружи голос, моментально раскидав в стороны обрывки сна. «Все-таки интересно настроен человек. Дома мне нужно минут 10, чтобы в себя прийти после пробуждения. Буду громко зевать, потягиваться, бормотать, глаза чесать. А тут только Сонька коснулась плеча и громким шепотом сообщила про раненого, секунды не прошло, как я уже из дивана вскочил и обулся, и халат накинул, и на светящиеся стрелки своего ориента успел взглянуть. 5 утра с копейками. Так, а почему сразу к нам? Обычно раненых в хирургию или в травму везут, а если что по урологической части, то нас туда вызывают. Ладно, разберемся. Накатила легкая тошнота и знакомая тупая боль под диафрагмой. С голодухи, с недосыпа, да и осень, пора уж моей язве обостриться. Эх, позавтракать бы. Не знаю, чаю там выпить, кашку съесть. А лучше всего приносить на дежурство йогурты, как Дима Мышкин. Красиво, удобно и вкусно. Но где на эти йогурты денег взять? Я быстро шел, почти бежал по пустому, темному, широкому коридору, который сейчас чем-то напоминал тюремный. Слева проносились белые пятна высоких дверей палат. Справа — серые проемы окон, за которыми еще ночь. Разогнавшись, я с удовольствием проехал несколько метров по плитке, как по льду. Больных вроде нет, никто не увидит, как у доктора детство играет. Полы в нашем корпусе выложены старинным венским кафелем, который вот уже 2 века шлифуется подошвами 10 поколений. По этому полу хорошо в таких ботинках, как у меня, бегать. Одноклассница купила мужу на лето. Ему, на мое счастье, велики оказались. Будто специально для больницы сделаны. Парусиновые, легкие, словно тапочки, бесшумные. А то в часы посещения, бывает, являются некоторые дамы на каблуках, да еще с металлическими набойками. От них стук по плитке такой, будто гвозди в мозг забивают. Будь моя воля, я бы за металлические набойки в больнице штрафовал безо всякого снисхождения. Закрутившись по часовой стрелке вокруг клети лифта, мигом преодолев 3 лестничных марша, я выскочил на 1-й этаж и лихо финишировал у гардероба, где горел свет и раздавались голоса. На полу стояли носилки, которые обступили несколько здоровенных мужиков с автоматами в темно-синей форме и в беретах — ОМОНовцы. По выражению их лиц было понятно, что тот, кого они доставили, им точно не товарищ по оружию. Я очень не люблю, когда носилки с больным ставят на пол. Можно сказать, не переношу. Живой человек в больнице не должен лежать на полу, как покойник в мертвецкой. Да и плюхаться на колени, чтобы осмотреть такого, тоже не очень хочется. «Каталку подгони», — бросил я Соньке, которая оказалась неподалеку, а сам присел над человеком в какой-то чудной военной форме, лежащим на этих носилках почему-то на боку, со странно заведенной за спину рукой, и уже вслед крикнул: «Тонометр захвати!» В нос сразу ударил запах прелой крови и дыма. Кровь на одежде пахнет не так, как в пробирке, не так, как в операционной. Это особый запах. Кровь с дымом особый вдвойне. Запах войны. Рука у человека была прикована наручником к продольной трубе носилок. Гимнастерка на спине промокла бурым пятном. Под ним натекла темная лужица. Брюки были какие-то странные, синие, с лампасами. Ага, все понятно, казачок. Скорее всего, тоже оттуда, из Белого дома. Что тут случилось? Как обычно в таких случаях, задал я стандартный вопрос, но ответа не услышал. Пульс на локтевой был частым и слабым. Подняв глаза, я сообразил, что кроме ОМОНовцев в гардеробе никого нет. Ни врача со скорой, ни фельдшера. «Вот привезли ему лоб зеленкой намазать», — зло хмыкнул один из этих бугаев с погонами лейтенанта. «Жалко, у нас своей нету». «Где сопровождение?» — чувствуя подступающее раздражение, спросил я его. «Тоже мне остряк». «Где врач?» «Мы есть. Сопровождение», — с вызовом ответил лейтенант. «Сопровождаем таких тварей вместо того, чтобы там на месте исполнить». «Саня, позови Ханурика этого». Он кивнул одному из своих, и тот нехотя отправился на улицу. «Наручники отстегните», — сказал я. «Мне его осмотреть надо». никто и не подумал шевельнуться. Я поднялся. «Ну, вот что. Или отстегивайте, или увозите, откуда взяли», — показал я пальцем на дверь. «Здесь не тюрьма, а больница». Лейтенант недобро зыркнул, видимо, хотел сказать веское слово, да передумал. Вместо этого он кивнул другому бойцу. И тот, вытащив ключ, подошел, опустился, кряхтя на корточки, слегка задев меня плечом, отчего я сразу сдвинулся на полметра. Он был больше меня раза в три. Пока этот воин правопорядка возился, дуло его короткого автомата скреблось то о носилки, то об пол. Какие-то неприятные, нездешние звуки. Небольничные. Кровь уже запеклась, и гимнастерка отлипала от тела с хрустом. Вот она, ровная такая дырочка. Нитки в нее впились. Ссадина вокруг, копоть и следы точечных ожогов от порошинок. Все ясно, почти в упор стреляли. А рана-то, похоже, слепая. Когда я стал переворачивать казачка на спину, он скрипнул зубами и слабо застонал. Серое лицо. Плохо дело. Хорошо, пока сам дышит. Так они ему и другую руку к носилкам приковали. Интересно, что за граф Монте-Кристо такой? Но тут упрашивать, слава богу, не пришлось. Лейтенант сам наручник снял. К поясу пристегнул, ключик куда-то в нагрудный карман спрятал и с осуждающим вздохом уселся на банкетку, которая застонала под ним и прогнулась аж до самого пола. У них у каждого свой ключик, оказывается. Выходного отверстия на животе не было. Значит, и правда, ранение слепое. Но, судя по топографии входного, почка точно задета. А если повредили почечную ножку, жить ему осталось недолго. И пока я ему мял, пальпировал живот, казачок на секунду приоткрыл глаза, в которых плеснулась боль и какая-то нечеловеческая тоска. Сзади грохнула каталка. Сонька впереди, а напарница, симпатичная, но невероятно ленивая и наглая Людка, замыкающий. «Сонька, мухой приготовь перевязочный подключичный набор, капельницу с полиглюкином, сыворотки для определения группы с резусом. Вызывай анестезиолога и Белова растолкай». Принимая у Соньки тонометр, не прерывая осмотра, приказал я. «А ты, Люда, сбегай к операционным сестрам. Скажи, чтобы срочно к нефректомии готовились. И ножницы, которыми они марлю режут, попроси у них на пару минут». Сонька вмиг испарилась. А Людка, всем своим видом показывая, что делает мне одолжение, поплелась лениво, покачивая бедрами. Шла бы уж тогда на панель, там хоть деньги платят. Верхнее давление 80, ну, я так и думал. А слева на воротнике откуда кровь? Да и ухо в крови. Завиток как срезало. Я повернул казачку голову и заглянул. За ухом тоже следы от порошинок. Значит, ему еще и в затылок выстрелили. Интересно, мне вообще кто-нибудь объяснит, что произошло? Тут, наконец, в дверях появился какой-то странный дерганый тип с бегающими глазами в расстегнутом невероятно грязном белом халате поверх засаленной куртки. И правда, ханурик. Я его сразу окрестил Дуримаром. Уж больно он был похож на этого персонажа из фильма про Буратино. Ему бы еще сачок в руки, не отличишь. Я сделал в его сторону пару шагов, борясь с соблазном сходу дать этому деятелю в нос. «Вы первый раз раненого с кровопотерей видите?» — завел я бесполезный, в принципе, разговор. «Почему без обезболивания? Почему без капельницы? Почему рана не обработана? Без повязки? Вы медик или таксист? Какой диагноз вы ему ставите? Где сопровождающий лист?» «Ну так я ж это...» — стал он разводить руками, смотря почему-то не на меня, а на ОМОНовцев. «Какие там капельницы? Мне сказали, я повез». «Кретин какой-то», — сказали ему. «А давление вы ему хоть раз измерили?» — автоматически продолжал я выговаривать. «Или пульс? Ради интереса». «Ребят, мне бы носилки назад», — заискивающе начал конючить Дуримар, не обращая больше на меня внимания. «Сами понимаете, куда же я без них? У меня ведь сегодня работы непочатый край». Ладно, с ним только время терять. Весьма кстати притащилась Люда, у которой я вырвал ножницы и мигом располосовал на раненом гимнастерку и эти синие штаны с идиотскими лампасами. Людка принялась стаскивать с него сапоги. Невиданное дело, сама инициативу проявила. Да только они и не думали слезать. «Подожди, дай-ка...» Отодвинув Людку, я быстро стянул с казачка сапоги вместе с носками, хотя по логике ожидались портянки. Тут нужно за пятку тянуть. Конечно, не докторское дело такими вещами заниматься. Но ведь наши сестры не умеют поступающих с улицы раздевать. Нет опыта. «Мужики», — обратился я к ОМОНовцам, — «раз, два, взяли?» К счастью, они не стали выделываться, и мы дружно переложили казачка с носилок на нашу каталку и укрыли его простыней. Теперь нужно сразу вставить ему под ключичку, не дожидаясь анестезиолога, определить группу крови и резус, заказать этой крови литра полтора и до операции успеть немного прокапать, а то ведь станичник на столе загнется, очень даже запросто. Тем временем Дуримар радостно подхватил освободившиеся носилки и бегом потащил их на выход, изгваздав по пути пол кровью, которая ручейком потекла с его орудия труда. Интересно, он думает сопроводительный талон оформлять? Я уже было приготовился бежать в перевязочную вслед за каталкой, но вдруг услышал, как на улице хлопнула дверь машины и почти сразу взревел мотор. Еще толком не расцвело, но, выскочив на крыльцо, я разглядел удаляющийся темный фургон УАЗик. Вот включился левый поворотник, и он скрылся за углом корпуса. Ну, теперь все понятно. «Какая-то скорая странная, правда, доктор?» Сонька, почуяв неладное, выбежала за мной. «Я таких раньше и не видела». «Сонька, звони в приемное, пусть номер истории болезни дадут». Я машинально нашарил сигареты и прикурил. «Оформляйте как самотек. И промедол сразу на него спеши. Это не скорая». «А что же?» «Труповозка».